Глава 35. Йоран обернулся драконом, оставив меня на попечение мастера Вилла и Остина. А древний ящер снова принялся формировать огненные шары, шепча витиеватые заклинания. «Знать бы, что там прячется в глубине!» — ворчливо повторял он. Тем временем мой магический грифон создал вокруг нас щит, к сожалению, совсем не помогавший согреться. От холода заходилось сердце и сводило челюсти. Колючий ветер хлестал, и я удивлялась, как выдерживают лошади. Потом догадалась, что они, как и Остин, магически выведены и покрыты толстым слоем меха. Я успела увидеть, как Йоран врезался в самую гущу тумана, а затем прижалась к шее лошадки и прикрыла глаза. Хотелось свалиться в снег и тихонько там замерзнуть. Чей-то ласковый голос даже уговаривал меня. «Давай, чего ждешь? В снегу приятно. Засни, и все твои мучения закончатся». «Не смей спать!» — крикнул Остин и замахал на меня крыльями. Я ощутила, что грифон стал передавать мне магию, быстро взбодрившую и придавшую силы бороться с наваждением. Я распахнула глаза и вдохнула морозный воздух, обжегший легкие. Между тем снежный туман рассеялся под порывами ветра. В его центре возникли два дракона — ледяной и золотой, но как будто покрыты ржавчиной. Золотой казался меньше размером, но яростно кидался на превосходящего в силе ледяного. «Что за черт?» Йоран зарычал и придавил мощной лапой ржавого наглеца к земле. «Я называл тебя матерью», — прорычал он. «Ты должен был сдохнуть в Орлеме!» — рыкнула леди Роско. Мы все так засмотрелись на неожиданное представление, что не заметили, как из-за деревьев появился всадник. Он сидел на огромном коне и был драконоголовым. С чешуйчатой морды смотрели золотые горящие глаза. «Отпусти мою мать, Йоран!» — крикнул он, а затем быстрым движением схватил меня за руку и перетянул к себе в седло. Я в ужасе закричала. Грифон кинулся на похитителя, но что он мог поделать против такого чудища? Йоран встряхнулся. Огромная ледяная туша его дракона дрогнула, и леди Роско выскользнула из-под мощной лапы. Драконоголовый незнакомец пришпорил коня. Но Йоран уже кинулся в его сторону. «Адер!» Истошно завопила драконица. «Осторожно, сынок!» «Адер Дарсарон? Мой золотоглазый поклонник?» Я попыталась вырваться, но меня держали слишком крепко. «Вы сын леди Роско?» «Каким образом?» — прохрипела я. «Бросай ее и беги, Адер!» — продолжала вопить леди Роско. «Йоран убьет тебя!» Я задрала голову и увидела Йорана, который целился когтями в голову Адера. Грязно выругавшись, тот столкнул меня с коня. Я упала на твердую холодную землю, перед глазами потемнело, а потом меня схватили когтями. Внизу суетились воительница и мастер Вилл. Нед размахивал дубиной, а Йоран поднимал меня в воздух. Откуда-то появился бирюзовый дракон, которым я опознала Стефана. Он же не собирался сопровождать меня. Что происходит? Но леди Роско и ее сын все-таки успели скрыться в портале. С ума сойти. Кто же погиб на охоте? От стресса и холода голова отказывалась работать. А затем я потеряла сознание. Очнулась ненадолго на незнакомой крепостной стене. Йоран уже в человеческом обличии держал меня на руках. «Принимайте хозяйку. Леди Кларенс вернулась домой!» — крикнул он зычно. Я приподняла голову. Рядом стоял Стефан Вандаль. У его ног сидел Остин, а к нам бежали напуганные люди. «Эмилин Кларенс, внучка графа Кларенса, желает вступить во владение наследством деда», — спокойно произнес Стефан. Мы смотрели на жителей изумрудных холмов с высоты стены. Чуть дальше возвышался прекрасный замок. Высокие белые шпили улетали в серое небо, сливаясь с низко бегущими облаками. Я попыталась что-то сказать, но опять впала в беспамятство. Не знаю, сколько времени провела во сне, но очнулась от блаженного чувства тепла и мягкости. Потянувшись всем телом, вдохнула запах чего-то чистого, пахнущего травами. «Пришла в себе», — произнес чужой женский голос. Память возвращалась. Постепенно. Поначалу я решила, что проснулась в своей городской квартире. Протянула руку, чтобы привычно найти кота Василия. Вспомнила, что его забрал бывший муж, при этом вместе с квартирой. Скривилась. А затем, не открывая глаз, негромко застонала. Навалилось понимание. Я перевернулась и села в постели. Меня обступали каменные стены с гобеленами. Стрельчатое окно пробивалось зимнее солнце, а в ногах лежал грифон. «Наконец-то вы пришли в себя, леди Кларенс. Настойки старого дракона подействовали». Ко мне обращалась высокая, крепкая женщина в простом темно-коричневом платье. Но я смотрела не на нее. Я мрачно разглядывала Йорана, расположившегося в деревянном кресле у большого камина. Вовсю полыхал огонь, и в комнате было жарко. Ледяной дракон даже скинул камзол и демонстрировал обтянутый тонкой рубашкой торс. «Хочу пить», — попросила я женщину. «Сейчас принесу, леди Кларенс. Я здешняя экономка. Синтия». Экономка заспешила к дверям, а я недовольно спросила Йорана. «Ты собираешься остаться здесь?» «Нет», — ответил он. Его лицо не выражало эмоций. Губы были плотно сжаты. «Что с моими людьми? Где Стефан?» Наклонившись вперед, я ласково потрепала Остина. «С ними все в порядке. Стефан общается с местным гарнизоном. Мастер Вилл варил тебе целебное зелье, а я...» Йоран потер подбородок. «Что ты?» Я ощупала себя и обнаружила, что одета в длинную ночную рубашку. «Я тебя грел все первые сутки». Его слова заставили меня вздрогнуть. Как это грел? Но потом забрезжили смутные воспоминания. Я потерла лоб, поморщилась, вспоминая, что действительно в беспамятстве ощущала жар крепкого тела. Подробности терялись в тумане, и я понадеялась, что они никогда не всплывут. «Ты воспользовался ситуацией, Йоран?» — воскликнула я гневно. «Эмилин, я похож на мужлана, насилующего спящих девиц?» Он посмотрел на меня из-под лобья. «Ты похож просто на мужлана», — буркнула я и откинулась на подушке. «Почему я никак не могу отвязаться от Йорана? Куда ни побегу, он везде меня находит. И вроде бы получила полную свободу передвижения, а все равно ощущаю себя его пленницей. Его собственностью». Дракон встал и приблизился ко мне. Я подняла на него глаза, взглянула в это строгое, холодное лицо. «Что ты задумал, Йоран?» Сердце тревожно билось. Тело тянулось к горячему дракону. Ведь он делал со мной вещи, о которых Эмилин никогда бы не помыслила. А Ксюша о таком читала лишь в романах. Муж меня не особенно баловал в постели. «Не выношу тебя», — хрипло прошептала я. «Я не останусь», — произнес он. «Мне надо разобраться с мачехой и ее выродком». «Император дал мне год», — ответила я. «Потом я выберу мужа по своему вкусу». Он промолчал, но я по глазам видела. Он меня так просто не оставит. «Здесь ты будешь в полной безопасности. Я позабочусь об этом». Мне бы хотелось поговорить со Стефаном. «Как только окрепнешь, Эмилин». Йоран смотрел на меня сверху и походил на монолит, который не сдвинешь. «Ты все еще намерен возвращать меня?» — поинтересовалась с усмешкой. «Конечно». «В течение года я не подпущу к себе никого, Йоран. «Я буду ждать», — спокойно сообщил он. И в этот момент зашла экономка с подносом.